Очень хорошо. — Согласен, — сказал Чичиков, испугавшись. — Хорошо только с тем, чтобы половину денег через год. — Нет, Павел Иванович, это уж никак не могу. Половину мне дайте теперь же, а остальные через 15 дней. Ведь мне эти же самые деньги выдаст ломбард. Было бы только чем пьявок кормить. Как же право, я уж не знаю, у меня всего-навсего теперь 10 тысяч, — сказал Чичиков. Сказал и соврал, всего у него было 20, включая деньги, занятые у Костанжогла. Но как-то жалко так много дать за одним разом. Нет, пожалуйста, Павел Иванович. Я говорю, что необходимо мне нужны 15 тысяч. Я вам займу 5 тысяч, — подхватил Платонов. — Ну, разве этак? — сказал Чичиков и подумал про себя. — А это, однако же, кстати, что он дает взаймы. Из коляски была принесена шкатулка, и тут же было из нее вынуто 10 тысяч Хлобуеву. Остальные же 5 тысяч обещано было привезти ему завтра, то есть обещано, предполагалось же привезти 3, другие потом, деньга через 2 или 3, а если можно, то еще несколько просрочить. Павел Иванович как-то особенно не любил выпускать из рук денег. Если ж настала крайняя необходимость, то все-таки казалось ему лучше выдать деньги завтра, а не сегодня. То есть он поступал, как все мы. Ведь нам приятно же поводить просителя. Пусть его натрет себе спину в передней, будто уж и нельзя подождать ему. Какое нам дело до того, что, может быть, всякий час ему дорог? И терпят от того дела его. Приходи, братец, завтра, а сегодня мне как-то некогда. Где ж вы после этого будете жить? — спросил Платонов Хлобуева. — Есть у вас другая деревушка? — Да в город нужно переезжать. Там есть у меня домишко. Это для детей. Им нужны будут учителя. Пожалуй, здесь еще можно достать учителя закону Божию, музыки, танцеванию ни за какие деньги нельзя достать. Куска хлеба нет, а детей учат танцеванию, — подумал Чичиков. Странно, — подумал Платонов. Однако ж нужно нам чем-нибудь вспрыснуть сделку, — сказал Хлобуев. — Эй, Кирюшка, принеси, брат, бутылку шампанского. «Куска хлеба нет, а шампанское есть», — подумал Чичиков. Платонов не знал, что и думать. Шампанским Хлобуев обзавелся по необходимости. Он послал в город. Что делать? В лавочке не дают квасу в долг без денег, а пить хочется. А француз, который недавно приехал с винами из Петербурга, всем давал в долг. Нечего делать. Нужно было брать бутылку шампанского. Шампанское было принесено. Они выпили по 3 бокала и развеселились. Хлобуев развязался. Стал мил и умен. Сыпал остротами и анекдотами. В речах его обнаружилось столько познания людей и света. Так хорошо и верно видел он многие вещи, так метко и ловко очерчивал немногими словами соседей помещиков, так видел ясно недостатки и ошибки всех, так хорошо знал историю разорившихся бар, и почему, и как, и от чего они разорились, так оригинально и смешно умел передавать малейшие их привычки, что они оба были совершенно обворожены его речами и готовы были признать его за умнейшего человека. «Мне удивительно, — сказал Чичиков, — как вы при таком уме не найдете средств и оборотов. — Средства-то есть, — сказал Хлобуев, и тут выгрузил им целую кучу прожектов.